Участники первого всепартийного слета председателей первичных парткомитетов посетили родной дом-музей Ким Ир Сена в Манденде, Тессунсанское кладбище революционеров, Государственный музей подарков «Место историко-революционной славы» в Пхенчхане и Музей Победы в Отечественной освободительной войне.